Глава четвертая. Побег. Однажды, пару лет назад, Лена с Мариной даже попытались сбежать из детского дома. Собрали в тряпичные сумочки съестные припасы, бутерброды с сыром, оставшиеся от завтрака, вчерашние сосиски с черным хлебом, одну на двоих бутылку воды, незаметно вышли через служебный вход и пролезли через металлические прутья задней калитки. Марина взяла с собой свою маленькую подружку, куклу Лизу. Лиза совсем не горела желанием покидать теплую комнату и таскаться в серой тряпичной котомке за плечами у своей маленькой хозяйки. Марине показалось, что она скорчила недовольную гримасу, когда хозяйка запихивала ее в сумку. За корпусами детского дома начинался густой лес с нехоженными тропинками и манящей неизвестностью. А у девочек не было никакого заранее составленного плана. Красное кирпичное здание детского дома и огораживающий его забор с металлическими прутьями быстро остались за поворотом. Впереди виднелся лишь бескрайний лес из обычных сосенок и березок. «Куда мы идем?» – спросила Марина свою боевую подругу. «Пойдем в большой город. Нам уже по 13 лет. Мы можем найти себе работу. На худой конец станем у метро и будем попрошайничать», ответила Лена. Она мечтательно добавила: «А вдруг нам встретятся наши настоящие родители и узнают нас?» Где был большой город, они не знали. Не знали и где искать своих настоящих родителей. Наверняка родители сильно скучают по Марине и Лене. Расстраиваются, что не могут найти своих потерявшихся деток. Может быть, нужно просто пойти им навстречу, и сама судьба приведет их друг к другу. Долго-долго брели они по дорожке, усыпанной гравием. Потом по узеньким лесным тропинкам. Наконец, устали и решили остановиться перекусить и отдохнуть. Вдруг, откуда ни возьмись, как смерч в облаке пыли, появилась маленькая собачонка. Лохматый комок белой шерсти с визгом и лаем набросился на девочек, пытаясь отыскать жертву и тяпнуть ее за ногу. Марина от испуга вздрогнула и отскочила, а собачонка, мигом поняв, что ее боятся, кинулась к ней и вцепилась своими острыми маленькими клыками в ногу. Если бы кто-нибудь впоследствии спросил Марину, как она оказалась на ветках толстого раскидистого дерева, растущего на поляне, она ни за что бы не ответила на этот простой вопрос. От страха она бросила котомку с Лизой и едой и вскарабкалась почти на самый верх. И только тут, переведя дыхание, осознала, что до земли уже очень-очень далеко. Постаравшись устроиться поудобнее, чтобы не свалиться, отдышавшись и оглядевшись по сторонам, Марина увидела двух медленно бредущих коров, погоняемых старухой с длинным кнутом в руке. Старуха как будто бы вышла из старой книжки со страшными сказками. Длинная шинель, одетая на потрепанную черную юбку, поблескивала блестящими солдатскими пуговицами. На голове был повязан большой платок с бахромой и крупными яркими цветами. Явно большие и сваливающиеся с бабкиных ног кирзовые сапоги громко хлюпали по лужам. Ленка, увидев собачонку, а потом и старуху, даже не шелохнулась. Как стояла, так и осталась стоять. Она никого и ничего не боялась. Собачонка, поняв, что трусливую Марину ей уже не достать, обнюхала Лену со всех сторон и миролюбиво села рядом с ней в ожидании, что будущая жертва наконец слезет с дерева. Марина, может быть, и слезла бы, если б могла, но спуститься оказалось гораздо труднее, чем подняться. Она обхватила ногами толстый сук, от которого было метра три до земли. Сук опасно прогнулся, слышался еле различимый треск, подсказывающий, что сук ненадежный и скоро рухнет. А ведь внизу были еще и коровы, которых Марина боялась не меньше, чем собаку. Бабка с кнутом сурово прикрикнула на собачонку: «Опять ты людей пугаешь, шалава! «А ну, хватит тявкать! Чисто зверюга!» Собака стыдливо опустила голову, изображая всем своим видом, что вовсе она не зверюга, а милая пушистая собачонка. «А вы, девоньки, откуда?» – спросила старуха, обращаясь к Лене. «Да мы так, по лесу гуляем, погода хорошая. Вот и решили пройтись, грибов пособирать, ягод». На голубом глазу начала сочинять Ленка. «Да ладно врать-то!» – быстро прервала поток ее слов бабуля. «Сбежать, что ли, собрались? Так ведь кругом лес, дремучий, город совсем в другой стороне. Да и что вы там, в городе, делать будете, если даже туда доберетесь?» «Работать пойдем», – твердо и уверенно сказала Ленка. «Работать? Да там, в городе, таких работяг без вас хватает. Заберут вас в банду, отрежут руки, ноги и заставят в метро попрошайничать. И кому вы без рук, без ног нужны-то будете?» Лена с Мариной молчали. Нарисованная бабулей перспектива их не порадовала. Старуха обратилась к Марине. «Слезай-ка давай с дерева, девчушка, я пока собачонку свою подержу. Вот подрастете немного, тогда вас и так отпустят. Не больно-то нашему государству нахлебники нужны. Никто вас насильно кормить не станет». «Маринка, слезай!» – крикнула Лена. «Может, и правда, зря мы сбегать собрались. Что-то я замерзла уже. Все-таки нас кормят, поят. Мебель хоть и старая, матрасы серые, зато в комнате тепло. И руки-ноги никто не отрежет». Марине пришлось прыгать с высокого дерева. Она ободрала руки, колени и, прихрамывая, поплелась за Леной к родному и теплому детскому дому, опасливо поглядывая на коров и насмешливо глядящую на нее собачонку. Старуха долго еще стояла и смотрела им вслед. Лена, как могла, пыталась утешить свою пострадавшую боевую подругу. «Да ладно, не расстраивайся, ссадины быстро заживут. Подождем еще немножко, вдруг заберет нас кто-нибудь сердобольный. Попадем в хорошую семью». Подружки узнали об их побеге, и Лена с Мариной стали знаменитостями. Все завидовали их смелости, однако повторить их подвиг не осмеливались. Теперь по ночам они обсуждали свое приключение. «Марина, а правда старуха очень сильно на колдунью похожа?» Затаив дыхание, спрашивала Ленка. «Появилась как из-под земли. Коровы эти. Откуда здесь коровы? И деревень-то нет поблизости». «Да уж, что колдунья, так колдунья», подтвердила Марина. «Я так перепугалась этой собачонки. Такая маленькая и такая злобная. Мне казалось, она накинется и разорвет меня на куски. Жутко страшная, бр!» – поежилась она, вспоминая пережитый ужас. «Бабка-ведьма, это точно!» – сошлись они в едином мнении. «Хорошо, что мы вернулись, а то неизвестно, кто там еще живет в лесу дремучем».